Глава 15. Ясновидящая Азалия согласилась меня принять сегодня. И я очень надеялась, что она сможет мне помочь. Ночной сон так и не отпустил. Он будоражил разум, и на душе разливалась тревога за Хантера. Мне казалось, что правитель попал в беду. Хотя, может, это уже разыгралась моя фантазия. Узнав, что мы пойдем на прогулку, Арчибальд очень обрадовался, ведь за окном сыпались крупные хлопья снега. Собрав ребенка, отпустила его во двор, строго-настрого наказав в сугробы не лезть и от крыльца далеко не отходить, а сама стала спешно одеваться. Я старалась все делать быстро, просто опасаясь оставлять ребенка надолго одного. Когда выскочила во двор, мальчик что-то тщательно рассматривал у забора. «Арчи!» – окликнула его. Он вздрогнул и резко обернулся. «Арчибальд!» Шагнув поближе, поняла, что малыш с явным удовольствием пробовал снег на вкус. Присев на корточки, так, чтобы наши глаза были на уровне, строго сказала: «Нельзя, есть снег!» «Он грязный!» «Мама, он белый, чистый! Сама посмотри!» «Нет, его есть нельзя!» — качнула головой. «Почему?» Чтобы понятно ответить на этот вопрос, необходимо было сначала объяснить про осадки, ужасную атмосферу, загрязненную автомобилями, заводами и фабриками. Но этот разговор требовал дополнительной подготовки, а сейчас было не время и не место. «Арчи, подробно отвечу тебе дома. А пока давай договоримся. Ты просто запомнишь, что снег есть нельзя. Ведь дома ты не пьешь воду из лужи, да?» Мальчик согласно кивнул. «Ну и отлично», — погладила его по щеке. «Идем, нам пора». Арчибальд бегал вдоль дороги, пытаясь поймать снежинки. Он был счастлив, и его радостные глаза и улыбка служили бальзамом для моего сердца. Мне очень хотелось, чтобы ребенок не чувствовал себя одиноким. А потом мы вышли к дороге. Увидев машину, мальчик замер и невольно стал пятиться. «Мама!» На его лице промелькнул страх. «Родной, что случилось?» «Это что?» «Как мои игрушки». «В этом мире крыльев нет ни у кого. И для передвижения люди используют машины, автобусы, самолеты». Арчи нахмурился. Незнакомые слова ни о чем ему не говорили. Более того, пугали. Осознав это, взяла его за руку и улыбнулась. «Поверь, тебе бояться нечего. Да и кататься на машине очень весело. Сейчас сам увидишь». Нам повезло. Едва мы пришли на остановку, подъехала маршрутка. Народу было мало, поэтому доехали мы с комфортом. Арчибальд сначала вертел головой по сторонам, затем увлеченно прилип к стеклу, разглядывая мелькающий вид за окном. А когда пришло время выходить, и вовсе заявил: «А может, останемся?» «Нет, нас ждут. Идем». Малыша удивляло все. Мигающие светофоры, звуковой сигнал для слабовидящих пешеходов, детская площадка во дворе многоквартирного дома. Казалось, что прошла вечность с того момента, как я здесь была. Поднявшись по ступенькам обыкновенной пятиэтажки в спальном районе, я нерешительно замерла перед черной дверью с табличкой номер 13. «Мама!» Я посмотрела на Арчибальда и пробормотала: «Здесь живет женщина, которая, возможно, нам поможет». И решительно нажала на звонок. Азалия моментально открыла дверь. «Добрый день!» – поздоровалась я. Темноволосая ясновидящая прищурилась, а потом качнула головой. Ты у меня уже была. Вы позволите войти? Женщина пристально посмотрела на меня, затем на Арчибальда и кивнула. Заходите. В квартире ничего не изменилось. Здесь было очень светло и уютно. Присаживайся. Азалия махнула рукой в сторону стула у круглого стола. И рассказывай, что тебя привело. В прошлый раз ты осталась недовольна моей работой. Понимаете, со мной случилось то, что вы мне предсказали. Это хорошо или плохо? Женщина хмыкнула в ответ. Я очень надеюсь, что вы сможете мне помочь. Слушаю. Я рассказала, что со мной случилось. О том, как оказалась в удивительном мире. Кем стала для наследника престола. И почему вновь вернулась в свой мир. Азалия ни разу меня не перебила. И лишь в конце задумчиво промолвила. Ты хочешь узнать будущее? Да. А еще, может, вы что-то знаете о переходах в другие миры? Женщина, выслушав меня, отрешенно молчала. Я с нетерпением ждала ее ответа. Даже маленький Арчи притих, понимая всю серьезность ситуации. Ясновидящая достала колоду карт и задумчиво промолвила. Вокруг нас часто происходит что-то странное. Кто-то этого не видит, а кто-то просто не хочет замечать. Я не волшебница. И открывать двери не умею. Но точно знаю, что существуют другие миры. И вот этот чудесный мальчуган – прямое тому доказательство. Единственное, чем могу вам помочь – попытаться заглянуть в будущее. Спасибо. Искренне выдохнула я. Женщина медленно перемешала колоду и положила на стол две карты. Потом еще три. Некоторое время она вглядывалась в них, а затем цокнула. «Не вижу». «Что?» – уточнила я. «Не вижу твоего будущего. Совсем. Давай попробуем шар». Встав, она шагнула к шкафу в углу комнаты и достала серебряный поднос, несколько бронзовых подсвечников и шар, похожий на небольшой мячик, абсолютно прозрачный. Все происходило точно так же, как и в прошлый раз. Азалия закрыла шторы, зажгла свечи, а затем встала за моей спиной, положив ладони на плечи. «Виталина, ни на что не обращай внимания. Просто смотри». «Да». Над головой раздался шепот. Я пристально вглядывалась в прозрачный шар, пытаясь хоть что-то увидеть. Но сегодня в нем клубился лишь туман. Азалия все шептала и шептала, но картинки так и не появились. Ясновидящая качнула головой и убрала ладони с моих плеч. Я ничего не увидела, умоляюще посмотрела на нее. «Потому что твое будущее неясно». «Но что это значит?» Женщина промолчала. Она передвинула шар к Арчибальду и, наклонившись, тихо сказала. «Давай ты сейчас попробуешь заглянуть в будущее». Мальчик нахмурился и бросил на меня нерешительный взгляд. «Арчи, надо попытаться. Я буду рядом». «Хорошо», – робко ответил малыш. Азалия положила ему ладони на плечи и начала шептать. Сначала туман был серым, затем лиловым, а потом в нем появилась картинка. Парящий грифон в небе. Гордая птица раскинула крылья и плыла в небе, выполняя виражи. «Это не папа», – закачал головой ребенок. «Не папа!» Азалия подошла к окну и раздвинула шторы, впуская в комнату солнечный свет. Затушив свечи, Женщина села на свое место и сочувственно посмотрела на меня. «Ты видела все сама. У этого мальчика будущее предопределено. Он вернется домой и обретет свой истинный облик». Услышав это, с облегчением вздохнула. Ведь это означало, что нам удастся открыть дверь в мир грифонов. «А мама? Как мама?» – заволновался Арчибальд. «С ней все будет хорошо». Азалия, улыбнувшись мальчику, кивнула на дверь. «У меня на кухне есть вкусные конфеты с медом, орехами и изюмом. Хочешь?» «Да», – поспешил ответить ребенок, обожающий поесть вкусненькое. «Беги, возьми. Они на столе в большой прозрачной вазе». Дождавшись, когда мальчик сползет со стула и скроется в коридоре, женщина пристально посмотрела на меня. «Все плохо, да?» – уточнила я. «Я не вижу твоего будущего. А это может означать, что или его просто у тебя нет», — она многозначительно замолчала, — «или оно пока не ясно». «Как это?» «Может, перед тобой встанет выбор. Ты окажешься на перепутье, и только от твоего решения будет зависеть будущее». «Азалия», — я сняла с шерсти амулет, — «это ключ, открывающий дверь между мирами. Посмотрите, может, подскажете, как его активировать?» Женщина взяла цепочку в руки, затем сжала ее в ладонях и замерла, словно прислушиваясь к чему-то. Через некоторое время она вернула артефакт мне со словами: «К сожалению, не могу помочь тебе. Единственное, что чувствую, — связь между вами. Это твое украшение. Знаешь, бывают семьи, где передают что-то из поколения в поколение. Тогда вещи пропитываются особой энергетикой. Вот и тут так. Но этот ключ принадлежит роду Арчи». «Нет», — женщина качнула головой. «Может, когда-нибудь так и было. Но сейчас я чувствую, этот кулон твой. Знаешь, попробуй с ним договориться». «Как?» «Не знаю», — Азалия пожала плечами. «Мама, смотри!» В комнату вернулся Арчи, держа в ладошках конфеты в золотистых обложках. «Так», — хмыкнула я, — «ты решила опустошить всю конфетницу?» «Пусть берет», — улыбнулась хозяйка дома. Шустрый мальчик быстро распихал все по карманам. «Азалия, спасибо вам». Я встала и полезла в сумочку, чтобы достать деньги. «Не надо», — промолвила женщина. «Когда кто-то оказывается в беде, нужно помогать бескорыстно». «Но...» «Не надо. Спасибо вам огромное за все». Искренне поблагодарила ее. «Пусть удача сопутствует тебе». Когда мы оказались на улице, снегопад закончился. Арчи немного расстроился, но я переключила его внимание на то, что сейчас мы пойдем за покупками. И малыш отвлекся на эту тему, засыпав меня вопросами. Прошло несколько недель. Дни летели с невероятной скоростью, постепенно перетекая в недели. И на меня все больше стало накатывать отчаяние. Уже точно было понятно, что дверь в мир Арчибальда мы с мальчиком самостоятельно открыть не сможем. По совету Азалии я много раз пыталась договориться с артефактом. Просила его и мысленно, и вслух. Грела в своих ладонях, прижимала к сердцу, целовала, прятала под подушку, надеясь, что во сне услышу его. В конце концов, мне стало казаться, что я схожу с ума. Ведь все мои действия были странными и неадекватными. Но какой нормальный человек будет разговаривать с камнем? Устав от пустых надежд, прекратила все попытки совершить невозможное и приступила к уборке на чердаке. Хлама здесь оказалось немало. Тряпки, старые вещи, старомодная посуда и многое-многое другое, что я и Арчи ежедневно пересматривали, потом заворачивали в темные полиэтиленовые пакеты и относили на помойку. Но этому барахлу, по-другому сказать не могу, не было ни конца, ни края. Ничего важного нам найти так и не удалось. Энтузиазм постепенно потух, и работа начала продвигаться очень медленно. После заказа дров, покупки вещей Арчибальду, обустройства нашего быта, банковский счет весьма похудел. Мне стало очевидно, что нужно искать какой-то заработок. И тут остро встал вопрос, что делать с малышом. У меня не было на ребенка документов, поэтому про детский садик пришлось забыть сразу. Нанять няню я тоже не могла, финансы не позволяли. Конечно, я рассмотрела все вакансии курьеров, посыльных, временную почасовую оплату, но заработная плата там была копеечной. Тогда забросила свое объявление о поиске удаленной работы на местный рекламный сайт. Но пока ни одного нормального предложения мне не поступило. Постепенно снег стал таять. Уже чувствовалось дыхание весны. Не знаю, как, но Арчи на очередной прогулке умудрился влезть в лужу и промочить ноги. Результатом стала высокая температура и красное горло. Вызвать доктора я побоялась, потому что опять же не могла предъявить на мальчика ни одного документа. И пришлось по поводу лечения советоваться в чатах, в интернете, выбирать дельные советы, самостоятельно покупать лекарства и надеяться, что все обойдется. Прислушиваясь к тяжелому дыханию спящего Арчика, я как никогда понимала, нужно что-то делать. Но что? Купить документы? У меня не было ни денег, ни знакомых, ни связей. В душе поднялась невыносимая злость на свое бессилие. И я решила, что завтра же переверну дурацкий чердак и найду подсказку. Именно с этой мыслью забылась тяжелым сном. Утром, накормив ребенка кашей, напоив таблетками и удостоверившись, что температуры нет, включила ему мультики, а сама бодро направилась работать. Окинув взглядом поле деятельности, решила залезть в самый дальний угол, где высилась гора коробок. Сначала мне попадались старые наряды, весьма своеобразные, потом какие-то запчасти, а затем я наткнулась на книги. Макулатуру я находила не в первый раз, но чаще всего это были научные энциклопедии, старые журналы, учебники. Но сейчас эти томики были странными. Мягкие кожаные обложки, записи, сделанные чернилами, пожелтевшие от времени страницы. Сердце взволнованно забилось от осознания того, что наконец-то мне удалось найти нечто необычное. Перебрав все коробки, нашла 6 таких потрепанных тетрадок. Безумно хотелось полистать записи, но, бросив взгляд на часы, осознала, что пора кормить Арчибальда, и поспешила вниз. У ребенка опять поднялась высокая температура. Он буквально горел, и ни одно лекарство не помогало. Остаток дня я провела около него. «Мама!» – шептал в бреду Арчик, хватаясь за мою руку. «Папа! Ведь мы вернемся к нему, да?» «Конечно, малыш, конечно!» – обещала я ему, едва сдерживая слезы. Лишь к вечеру, когда я перепробовала все способы, начиная от лекарств и жаропонижающих свечей до обтирания уксусной водой, мне удалось сбить температуру. Мальчик повеселел, и у него даже проснулся аппетит. Я с умилением наблюдала, как он пьет бульон и ест мясо. И сейчас мне было абсолютно все равно на то, что в нем может проснуться агрессия. Ведь главное, чтобы ребенок поел. Лишь поздно вечером, уже оказавшись в постели, я вспомнила о своей находке. Притащив книги, под светом бра стала их рассматривать и поняла, что на каждой обложке стоят цифры. Выбрав с единичкой, открыла и начала читать. Буквы были странными, витиеватыми, не всегда понятными. Но одно стало ясно. Это писала женщина. Он появился в моей жизни внезапно. Сильный, мощный и такой надежный. Едва его увидела, сердце взволнованно забилось. Я тонула в глазах янтарного оттенка и понимала, теперь в них для меня заключен целый мир. Говорят, нельзя влюбиться с первого взгляда. Можно. Сейчас точно знаю, что можно. Теперь я буду украдкой наблюдать, как он парит в небе, и надеяться, что когда-нибудь этот мужчина меня заметит. Следующая запись была сделана через несколько дней. Удивительно, но сегодня Рафаэль подошел ко мне сам. Просто шагнул и спросил имя. Я так растерялась, что не сразу ответила. Мою робость он принял как отказ от общения и поспешил извиниться. Понимая, что сейчас упущу единственный шанс познакомиться, поторопилась ответить. «Мари! Меня зовут Мари!» «Мари!» – вдумчиво прошептал он. И земля поплыла у меня из-под ног, а за спиной выросли невидимые крылья. Это был дневник незнакомой мне юной девушки. Страничка за страничкой она тщательно записывала каждое свидание с тем, кто похитил ее сердце. Я словно стала невольной свидетельницей красивой истории любви, когда двое становятся единым целым. А потом появилась первая тревожная запись. Рафаэль сегодня поговорил с отцом. Он рассказал о наших чувствах, сообщил о своем решении и получил категорический отказ. Для него, как одного из наследников первой ветви правящего рода, согласие родителей было очень важным. А они сказали нашему браку «нет». Мы не сможем быть вместе, ведь человеческая женщина никогда не станет равной тому, кому покорилось небо. Дальше фразы расплывались в сине-фиолетовые пятна. Было понятно, что на тетрадные листочки упали капли. Вернее, слезы той, кто писала эту историю. Поудобнее поправив подушку под спиной, отложила тетрадку в сторону и коснулась лба Арчибальда. Температуры вроде не было. Успокоившись, тихонько встала и направилась на кухню. В голове звучал рассказ Хантера о паре, которая изменила положение людей в мире грифонов. Почему-то я была уверена, что Мари и Рафаэль и есть те влюбленные, которые, переступив все запреты, обрели свое счастье. Налив чашку чая, вернулась в постель и вновь погрузилась в чтение. Спустя несколько страниц моя догадка получила подтверждение. Рафаэль сегодня предложил мне сбежать и тайно вступить в брак. С его семьей нам не справиться. Отец уже подыскивает моему возлюбленному правильную невесту. Обручение – вопрос времени, и если это произойдет, нас разлучат навсегда. Готова ли я к этому? Нет. И поэтому ответила согласием. Мы не стали посвящать в наши планы и никого из моих родных, чтобы никто не смог нам помешать. И глубокой ночью Рафаэль украл меня. Дальше шли страницы, наполненные невероятным счастьем. Красивая, насколько это возможно. Церемония в храме Поднебесного. Первая брачная ночь. Маленький домик в горах и много-много любви. Каждое слово Марии было пронизано ею. А потом мелькнула одна строчка. «Сегодня я сообщила Рафаэлю, что у нас будет ребенок». «Сегодня я сообщила Рафаэлю, что у нас будет ребенок». Женщина описывала свои эмоции, страхи, волнение, радость мужчины, осознавшего, что вскоре станет отцом. И постоянно, из записи в запись, я отчетливо видела одну мелькающую тревожную мысль. Будет ли будущий ребенок обладать внутренней силой? Сможет ли он обрести крылья и подняться в небо? Женский страх был не напрасным. У пары родился замечательный малыш, но без второго облика. Для Рафаэля это стало трагедией. Он решил вернуться, чтобы попросить отца о помощи, и это было огромной ошибкой. Нас встретили презрением. Родители Рафаэля пришли в ярость, осознав, что сын все-таки обзавелся женой и неполноценным потомством. Его отец сообщил, что вложить магию в пустого ребенка невозможно, и своего внука, нашего маленького Ивара, он никогда не признает и вообще планирует обратиться к повелителю, чтобы расторгнуть неравный брак. Это стало сильнейшим ударом для мужа. Он отрекся от семьи, и мы снова сбежали. Чем дольше я читала, тем больше понимала, кто были первые хозяева этого домика. Рафаэль построил убежище подальше и от людей, и от грифонов. Вложив всю свою силу, опустошив все резервы, ему удалось создать защиту. Дом был скрыт от посторонних глаз, а значит, для всех они просто затерялись. В любви и ласке пара воспитывала своего мальчика. Иногда они все вместе выбирались в город, посещали ярмарку, но дружбы особо и ни с кем не водили, и свою жизнь скрывали от всех. Мари была счастлива, и все, о чем она могла мечтать, это о втором ребенке, но мечта эта никак не хотела сбываться. На этой ноте первая тетрадка закончилась. Безумно хотелось узнать, что же было дальше. Но, бросив взгляд на часы, поняла, что скоро вставать. На руках у меня больной Арчибальд, и я была обязана хоть немного отдохнуть, чтобы набраться сил. Казалось, что сегодня уснуть не смогу. Меня будоражили мысли о прочитанном. Если это дом сбежавшей пары, как здесь оказался амулет правящей семьи? Кто его активировал? И где потомки этой пары? Но едва потушила свет и удобно устроилась на подушке, глаза закрылись сами по себе.